Глава 20. Ольга. Сейчас я более внимательно рассмотрела военачальника и пришла к выводу, что мужчина в прекрасной физической форме. Статен, хорош собой. По уверенной походке, скудным жестам и мимике могу сказать, что этот темный знает себе цену. Однозначно не разбрасывается пустыми словами, не тратит время и энергию на лишние движения. Силен как физически, так и магически. Суров. И, видимо, не очень рад моему письму. Впустила мужчину в кабинет и, когда закрыла за ним дверь, сказала: «Еще раз благодарю вас, господин Атрею, что пришли. И спасибо вам, что не выдали, да еще позволили воспользоваться вашим авторитетом и приструнить адептов». Мужчина бегло осмотрел помещение и сказал: «Садитесь, леди Чернова». Голос у военачальника был низким, грудным, но наслаждаться приятным голосом не получилось. Мужчина явно настроен недружелюбно. К моему удивлению, которое я, естественно, не показала ни взглядом, ни жестом, Атрео занял мое кресло. Всем своим видом он показывал мне, что он хозяин положения и что я сделала самую большую ошибку в своей жизни, написав ему. Решила принять правила его игры. Сейчас посмотрим, насколько крут военачальник и что он решил мне предложить за свои услуги. Придя лично в академию и проследовав за мной в кабинет для общения тет-а-тет, господин Бастиан Атрею подтвердил мои мысли. Он поможет мне, но не за спасибо. Села напротив. Он усмехнулся. «Вы хорошо владеете собой», — заметил он все с той же усмешкой. «Не нервничайте, не переживайте. Ваша аура лишь слегка изменилась, и то только потому, что вы испытываете любопытство. Удивлен». Я едва улыбнулась и опустила ресницы, принимая его комплимент. «Не стану долго вас томить, леди», — перешел к сути мужчина. «Я прочитал ваше письмо. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Мне много пишут и о многом просят, но никто и никогда не просил помощи в области образования. И довольно своеобразно ваша просьба была описана. Я бы даже сказал, не в просительном ключе, а в требовательном. Было занимательно читать ваши измышления по поводу совести, патриотизма и о том, что дети — цветы жизни и отражение нас самих». «Я рада, что вам понравилось», — произнесла с улыбкой на губах. Военачальник сузил глаза и сказал довольно сухо: «Вы много интересного написали, леди Ольга. Как жаль, что меня ваши слова не тронули и не заинтересовали». Он замолчал и посмотрел на меня выжидательно или пытался считать мою реакцию. Она не заставила себя ждать. Я напряглась, но буквально на долю секунды. Раз военачальник пришел сюда, значит, его все-таки что-то заинтересовало в моем письме. Значит, он принял какое-то решение по поводу моих просьб. Или же есть еще и другой вариант. Он решил наказать меня за наглость, чтобы другим неповадно было просить у него нечто подобное. Но я надеялась на первое, и поэтому собрала всю свою волю и наглость в кулак и ровным тоном сказала: «Когда мне что-то неинтересно, я это выбрасываю и забываю. Так поступают все люди. Но вы здесь, господин Атрео?» Он хмыкнул. «Вы желаете создать из этого заведения идеальную академию, в которой будут учиться только ответственные темные», — произнес он. «Довольно скучное желание. Убедите меня, леди, пожелать совершить этот странный шаг помочь вам». «Легко?» «Вы верно сказали, я хочу, чтобы Академия Темных Сил стала своего рода образчиком для других учебных заведений и чтобы на нашу Академию равнялись. Соответственно, и адепты будут стремиться к совершенству. Идеальная Академия. Идеальные адепты, которые после завершения обучения станут идеальным обществом Темной Империи». «Повторяю, скучно», — так же сухо произнес он. Обольстительно улыбнулась мужчине. «Вишенка в том, что среди учащихся и преподавателей я окажусь единственным злом». Глаза Атрео заинтересованно блеснули. «Глупо надеяться, что вы сможете совершить нечто глобальное, как изменить мышление темных их привычки и приручить необузданную темную энергию, которую только в Академии можно безнаказанно сбрасывать, как того пожелает душа. Не соглашусь с вами. Отказать и не дать ни единого шанса что-то сделать — это самый простой способ уйти от ответственности, господин Атрейо. Люди боятся изменений и больше всего боятся привносить эти изменения. Я не стану осуждать вас за страх, но мне хотелось бы думать, что вы человек, которого интересуют перемены, а не застой и вечное болото. Я рисковала, причем сильно. Военачальник — человек, которого я вижу второй раз в своей жизни, и понятия не имею, каков он. Но судя по тому, что его все боятся и замирают в ужасе при его виде, он настоящий злодей. Прекрасный типаж. Вы ступили на опасный путь, леди, позволяя себе подобные высказывания. Будь вы мужчиной, вы бы уже лишились своего языка. Всегда гордилась тем, что я женщина, произнесла в ответ. Не спорю, женщинам многое сходит с рук и с языка. Вы умны и находчивы, леди Ольга, отметил военачальник. Мозги есть у всех, господин Атрейо, просто не все разобрались с инструкцией. Мы примерно с полминуты помолчали, скрестив взгляды. Я ждала, когда же он перейдет непосредственно к моей просьбе. Он же проверял меня и прощупывал, не только словами, но и магией. Я ощущала его изучающую меня силу, словно кто-то водил вокруг меня руками, создавая легкие воздушные вихри. И, наконец, он заговорил уже серьезно. В своем письме вы просили дать рекомендации министрам образования обратить внимание на скудный бюджет для АТС и увеличить его до весьма неприличной цифры. Меня позабавил ваш список материально-технического оснащения для Академии, который вы приложили отдельным письмом. Не буду лгать вам, леди, я могу не только порекомендовать министерству посмотреть в вашу сторону, но и принять весь тот бюджет в вашу пользу, о котором вы так рьяно мечтаете. Да ладно, так просто? О, нет. Ничто и никогда не делается просто так. За любым поступком всегда стоит определенный мотив или мотивы. «Вы меня сейчас приятно поразили», — сказала в ответ, не скрывая своего удивления и, конечно же, настороженности. Ни за что не поверю, что военачальник с грозной репутацией вдруг проникся моим весьма наглым письмом с не менее нахальными просьбами и вспомнил о том, что иногда стоит творить добрые дела. И поэтому я снова решила рискнуть. Тогда давайте не будем откладывать ваше желание помочь пока еще скромной академии стать великой и задокументируем нашу с вами договоренность. Мужчина взглянул на меня с нескрываемым удивлением и рассмеялся громко и от души. Отсмеявшись, он с восхищением произнес: «Вы весьма бессовестная личность, леди Ольга». «Уж простите, но пока я не имею таких безграничных финансовых возможностей, чтобы достойно содержать свою совесть». «Совесть для женщины скорее вроде недостатка, чем достоинства. Мне нравится ваша нахальность и целеустремленность. И, конечно же, вы догадались, что я не стану помогать вам и Академии по доброте душевной». «Догадалась, не стала спорить. И что вы попросите взамен за свою услугу?» «Самую малость, леди», — улыбнулся военачальник. От его улыбки у меня волосы на руках встали дыбом, по спине прошелся неприятный холодок. «Вы иногда будете составлять мне компанию в ресторанах и на званных вечерах. Будете изображать мою женщину и не задавать вопросов, для чего мне это. И когда придет время, сделайте то, что я вам повелю сделать. И опять же не станете задавать вопросов. Это сделка, леди. И весьма взаимовыгодная». «Я могу подумать?» — спросила невинно. «Нет, и у вас есть два варианта ответа — положительный или да». «Кажется, от вас я теперь не смогу избавиться», — вздохнула, не скрывая озадаченности. «Сможете. если окажетесь на кладбище», — холодно произнес военачальник. «Угроз не потерплю». «Я вас услышала, господин Атрею?» Улыбнулась ему так же холодно. «Я согласна». Бастиан Атрею. Что ж, нисколько не сомневался в положительном исходе этого разговора. Жаль, конечно, Ольгу. Неординарная особа и весьма интересная личность, но, как говорится, она сама выбрала способ своей смерти. В другой жизни или ситуации я с удовольствием попытался бы узнать ее лучше, а может быть и нечто большее. Заинтересовала. Но не настолько, чтобы я потерял голову. Да, леди Ольга, своим письмом вы подали мне гениальную идею. Когда вернулся в штаб к своим людям, что ждали меня у портала для перемещения в столицу, я каждого внимательно оглядел магическим зрением, удостоверяясь в их верности и отсутствии неопознанных артефактов. Когда убедился, что все чисто, сказал: «Вы все возвращаетесь в столицу. Гай, останься». Когда темные перешли грань портала, я заговорил: «Гай, ты доложишь всю полученную информацию князю и в конце скажешь, что я нашел быстрый способ выйти на Орден Крови. Дальше вот как ты действуешь. Выждешь 3 дня и при помощи наших людей после распустишь слух по всей столице, который должен будет пролететь за считанные дни по всей империи». Если Гай был удивлен, то виду не подал. Хотя этому темному все равно, что и как делать. Он не способен на чувства и эмоции. Идеальный сосуд для реализации самых ужасающих пыток и хладнокровных убийств. Он не задавал вопросов и лишь ждал дальнейших указаний. И я не стал томить своего верного темного. Пусть все начнут говорить обо мне и моей новой пассии, леди Ольге из Академии Темных Сил. Пусть начнут говорить, что я потерял голову от иномерянки, что я, наконец, влюбился и даже собираюсь на ней жениться. Дабы слухи не оказались всего лишь слухами, начиная с завтрашнего вечера и в течение нескольких дней буду появляться в столице вместе с Ольгой. Не как официальное лицо, а как пара». Бровь Гая на мгновение чуть приподнялась и тут же вернулась на обычное место. «Иномиряне никого не интересуют», произнес Гай и оскалился, демонстрируя остро сточенные зубы. «Ее никто не будет искать». «Она идеальная приманка», — усмехнулся я. «Темные будут много говорить о вас, господин. Они будут сплетничать, и особо словоохотливые скажут, что слухи правдивы, так как вас видели вместе». «Именно», — сказал холодно. «Орден заинтересуется Ольгой и возжелает перетянуть ее на свою сторону, чтобы начать управлять мной через любимую женщину и подобраться ко мне очень близко, затем и до князя. Они выйдут на нее, Гай, и мы будем готовы». «Что потом?» «Потом придется ее убрать», — ответил небрежно. «Как жаль. Темные будут переживать за вас, и в их глазах вы предстанете мучеником и страдальцем, потерявшего любимую женщину». «Идеальный исход, господин», — безэмоционально сказал Гай. «Убирать буду я?» «Нет, я сам все сделаю. Но это еще не все. Зайди сегодня в Министерство образования и поручи от моего имени в добровольно-принудительном порядке выделить для АТС вот эту сумму, а также все, что указано в списке. И напомни министрам, что за отказ я лишу их не насиженного места, а головы. И пусть сделают все за сутки». Протянул бумаги Гаю. Тот убрал документы в карман и без прощания исчез в мареве портала. Что ж, за свою неоценимую услугу Ольга получит то, что просила. Академия будет оснащена всем необходимым, даже больше. Я снова хмыкнул и отправился в магазин женского платья. Ольга должна блистать. Перед смертью эта женщина будет несколько дней выглядеть как богиня. Я уже решил, какой будет ее смерть. Если она будет покладистой, то умрет быстро и безболезненно. Цианистый калий имеет приятный запах горького миндаля. На вкус тоже еще никто не жаловался.